Глава 27. Дешива. Когда мы покидали лагерь, все молчали. Глаза Локлана, Эсси, Шейни и мои были такими же мертвыми, как и головы в мешках, привязанных к седлу и тагая. Мои ошибки. Я должна была освободить их души или отвезти Гидеону, несмотря ни на что. По мере приближения к лагерю дезертиров, левантийцы наблюдали за нами с деревьев, часовой поприветствовал нас, глядя на окровавленную одежду и головы. А потом перевел взгляд на сочащиеся кровью мешки, над которыми уже роились мухи. «У нас есть храм и яма для сжигания», — наконец произнес он. «Спасибо, но я заберу их с собой». Я поморщилась, потому что эти слова выглядели неуместными, но часовой не стал меня осуждать, лишь передернул плечами и оставил меня наедине с моим позором. Собралась небольшая толпа зевак, и все склонили головы, когда из хижины вышла заклинательница Эзма. Зубья ее короны из лошадиной челюсти касались деревьев. За моей спиной охнул Локлан. «Заклинательница!» — с трепетом прошептала Шенни. Эзма взмахнула руками. «С дороги! Нефер!» «Покажи этим клинкам, куда идти, пока я переговорю с капитаном Дешивой». Она посмотрела на Локлана, застывшего возле своей лошади. «Пусть проведут раненую лошадь. Лучше оставить беднягу здесь, где о ней позаботятся, чем тащить ее обратно в Когахейру с риском для жизни. Если тебе обязательно нужно ехать обратно, возьми лошадь одного из твоих павших братьев». После секундного колебания Локлан ответил с мрачной улыбкой. «Да, заклинательница». Пока не шли в лагерь, Эзма улыбнулась оставшимся дезертирам, и те разошлись под моросью, всю дорогу шепча что-то себе под нос. Когда они оказались достаточно далеко и не могли нас слышать, она все с той же улыбкой повернулась ко мне, излучая уверенность и угрозу. «Я хочу получить твои заверения в мирных намерениях, Дешивая Яровин». «Мир? Я не имею власти над...» «Я не говорю о мире на этой земле. Дела Гидеона мало меня заботят, пока они не касаются тех левантийцев, которые решили не быть частью его империи. Дай мне слово, что ты не расскажешь ему, где мы. Не расскажешь обо мне. Мы не будем мешать ни твоим планам, ни его, если вы оставите моих людей в покое». «Мои люди». В ее словах чувствовалась властность, которая скребла мои мысли как песок. Заклинатели лошадей, не гуртовщики и не капитаны клинков. Они живут своей жизнью среди других заклинателей, и у них нет паствы. В отличие от Доминуса Виллиуса. И все же, когда я не ответила, она продолжила. «Мои люди ничем не заслужили гнев твоего императора. А ты наверняка понимаешь, что могли бы с заклинательницей во главе». «Я могла бы, если он меня вынудит». За ее спиной стоял лагерь полный клинков, пришедших зализывать раны, восстанавливать честь, молить о прощении и горевать. И греться в защитной ауре заклинательницы. Эта заклинательница, высокая, грациозная и уверенная, теперь стояла передо мной и угрожала, а свет превращал капельки дождя в ее волосах в сверкающие звездочки. «Я скажу ему, что слухи о лагере дезертиров сильно преувеличены». «Хорошо», — отозвалась Эзма. Не улыбнулась, не поморщилась, только небрежно кивнула. «Мне следовало бы убить тебя, а не отпускать. Но если ты не вернешься, Гидеон просто пошлет больше людей. Так будет лучше для всех». Я ни на миг не сомневалась, что она в самом деле об этом раздумывала и исполнила бы угрозу. Она выглядела как умелый боец. А я стала третьим клинком Яровин благодаря предприимчивости и упрямому нежеланию отступать. Вскоре вернулись Локлан, Эсси и Шенни. И мы, по-прежнему подавленные бременем коллективного молчания, стали готовиться к отъезду. Эзма дала нам пайки и свежую воду, и я забралась в седло Итагая. «Капитан Дешива!» — выкрикнул Тор, шагая к нам. «Капитан!» Я развернулась в седле, при взгляде на лицо переводчика у меня ёкнуло сердце. «Что такое?» «Та книга, которую ты мне дала», — сказал он, и я вцепилась в поводья Итагая. Пока что я мало перевел, но пролистал ее в поисках упоминания Вельда, как ты просила. Похоже, он был одним из первых последователей единственного истинного бога. В ту пору это вызывало презрение. Он тот, кто видел, что было и что есть. «Что было и что будет», — поправила его Эзма. «Это существенная разница. Ты изучала эту книгу?» Она вернула мне взгляд с вызовом, вздернув подбородок. «Миссионеры добрались почти до каждого уголка наших равнин, и некоторые фразы застряли у меня в голове. Продолжай, Тор, было невежливо тебя прерывать». Эзма сложила руки за спиной, но продолжала смотреть на меня, пока молодой человек говорил. «Так вот, капитан, учитывая презрение, которым его наградили за желание верить в то, во что никто другой не верил, я не сразу понял, почему Лео Виллиуса считает похожим на него, но...» Тор умолк, прикусил губу и перевел взгляд на Локлана, потом на Шеню и снова на меня. «Что «но»?» «Ну, видишь ли, он умер. Трижды, судя по тому, что я успел прочитать, и, думаю, я все понял правильно. Похоже, это не титул, а имя. Вельд умирает и возвращается, и... Как умирает?» «В первый раз его убили по приказу главы государства. Второй раз в тронном зале, когда он выступил за свой народ. И я при этом присутствовала, видела собственными глазами. А третий?» «В третий раз его заперли в пещере». Я судорожно вздохнула и медленно выдохнула. Но это не помогло утихомирить бешено колотящееся сердце. «В пещере?» «Так говорится в книге». «Ты уверен?» «Да, но книга сложная, челтейский в ней звучит неестественно, так что...» «А после пещеры он снова ожил?» Тор нахмурился. «Да, там написано, что он возродился, но дальше я пока не продвинулся. Когда дочитаешь, постарайся передать мне сообщение, ладно? Мне нужно знать, что было дальше». «Да, капитан». «Я его не убила. А когда Лео увидел, куда мы его тащим, он засмеялся. Он не вырывался и не звал на помощь, не пытался бороться, а когда мы с Ясом усадили его в маленькой пещере, он просто поёрзал, устраиваясь поудобнее и готовясь к долгому ожиданию. Он знал». Эзма неподвижно стояла рядом с Тором и наблюдала за мной с прищуром так пристально, как умел только сам Лео Виллиус. Я не посмотрела ей в лицо, но не сомневалась. Она поняла, о чем я сейчас думаю. «Что такое, капитан?» — спросил Локлан, когда я обвела взглядом моих клинков. «Нет, ничего, не знаю. Но мне нужно ехать. Встретимся в Когахейре. Мне кое-что нужно сделать». «Прежде чем ты уедешь, Дешива, ответь на вопрос». Выступила вперед Эзма, по-прежнему со сложенными за спиной руками. «Где ты родилась? Где жил твой гурт?» «Я с равнины эсов. А что?» Заклинательница кивнула. «Тогда будь осторожна. Мы еще встретимся. В этом я уверена». Я скакала весь день и ночь, и под конец Итагай уже не мог идти дальше. Мы остановились подальше от дороги, где никто нас не увидит, но я не могла спать, не могла есть, все думала о смеющемся священнике, ожидающем смерти в пещере. На следующий день мы покинули болото и поскакали по вымокшим полям к горам на западе от Когахейры. К вечеру Итагай сражался с нескончаемым подъемом. Под проливным дождем все выглядело одинаковым. Каждая тропа у зазубренных скал, каждая пещера и дерево, роняющее пожелтевшие свернувшиеся листья. Даже когда дождь слегка утих, снова превратившись в морось, струи воды не перестали яростно обрушиваться на мир, скрывая все другие звуки. Разумный человек остановился бы на ночь и разбил лагерь. Занялся бы лошадью. Поел, поспал и обдумал, как утром найти нужную пещеру. Но я шла вперед. «Яс!» — прокричала я в темнеющее небо, а потом, приложив ладони ко рту рупором, позвала снова. «Яс! Где ты?» Итагай неодобрительно дернул ушами, но я боялась опоздать и пришпорила его на темной тропе. «Яс!» Ответа я не дождалась и продолжила поиски. а из расщелин начали вылетать на охоту ночные птицы. Я много раз спрыгивала с седла в уверенности, что нашла нужное место, но пещера оказывалась слишком маленькой, слишком узкой или совершенно пустой. И все же оказалась той самой. Я была в этом уверена и продолжала звать Яса еще долго после того, как следовало бы остановиться. Всего-навсего очередная пещера, еще одна. Я вела Итагая в сгущающуюся темноту. Видимо, я ходила кругами или оказалась слишком близко к городу, и меня могли заметить, но я все кричала и кричала в завывающий ветер. Он уносил мои слова прочь, а дождь колотил по обритой голове. Быть может, если поискать расщелину, ведущую к пещерам из особняка, я бы... «Дешиво!» Я резко обернулась, но не увидела ничего, кроме дождя и камней, скользких от мха. Ничего, кроме деревьев, папоротника и цветов, прижатых к земле непогодой. «Яс?» Ответа не последовало. Я вгляделась в ночь, смыкающую свои руки над миром. «Яс! Дешиво!» И он появился неясной тенью в тумане. «Яс! Он жив?» Я спрыгнула с седла. Яс побежал ко мне в темноте, и хотя его наверняка раздирало желание спросить, что произошло с дезертирами, он промолчал, только раскинул руки и принял меня в свои объятия. Принял меня и утешил без всяких условий, хотя доверил мне жизни многих дорогих ему людей, и мне захотелось расплакаться. Но я сдержала слезы, потому что пришла к нему не за утешением. «Лео еще жив?» «Пожалуйста, я, скажи мне, что он еще жив». Я могла бы умолять, могла кричать, проклинать его всеми известными левантийскими ругательствами, но это ничего не изменило бы, потому что в ответ он лишь покачал головой. Не дожидаясь объяснений, я поспешила к пещере, той самой на каменистом склоне горы. Тлеющие угли освещали сумрак пещеры всего на десяток шагов вглубь. Мы принесли сюда Лео, завернутым в простыни с моей постели. Я соорудил из них нечто вроде гнезда в центре пещеры. Тут же лежали остатки пищи и несколько мелких мисок, сплетенных из трав. Я довольно уютно обустроил пещеру, но я прошла мимо тепла и света туда, где сидел, прислонившись к стене Лео со связанными руками на коленях. Его голова запрокинулась, а в остекленевших глазах не было признаков жизни. «Лео!» — крикнула я ему в лицо, схватила за плечи и потрясла. Но труп уже окоченел и медленно завалился на бок, оставшись лежать грудой переломанных конечностей. «Лео!» — повторила я осипшим от паники голосом. Он был мертв. Но как такое произошло? Я отсутствовала не так уж долго, оставила ему пищу, воду и... Не поднимаясь, я обернулась к Ясу, стоящему у входа с поводьями Итагая в руке. «Я же просила тебя сохранить ему жизнь!» «Я пытался», — ответил Яс, и хотя в свете костра я видела, как он устал и вымотан, сколько страданий оставил яд на его лице, это не умерило мой гнев. «Что значит «пытался»?» «Он мертв». «Нельзя заставить человека есть и пить дешево. И поверь, я пытался. Всякий раз, когда я вливал в его горло воду, он вдыхал ее и начинал захлебываться, а еду просто выплевывал. Но это должно было занять больше. Сколько дней меня не было?» 3, 4, 5. Честно говоря, я потерял здесь счет времени, но, похоже, он потерял больше крови, чем мы думали. Видишь, под ним большая лужа запекшейся крови. Яс показал на кровь, и я тут же почуяла ее вонь. В общем, это случилось. Он хотел умереть, и я никак не мог этому помешать. Я встала, сжав кулаки. Да, он хотел умереть, чтобы снова вернуться. Вернуться и довершить начатое. Убить нас и разрушить все, за что мы боролись. Он не сумеет, он... Сумеет. Я отвезла священную книгу Тору в лагерь дезертиров, как ты предложил. Тот человек, Вельт, которого все они почитают, первый раз был убит по приказу главы их государства. Потом его зарезали в тронном зале. А затем он умер в пещере и вернулся. Глаза Яса округлились. «И это написано в их книге?» «Да». «Неудивительно, что паломники считают его возрожденным героем». «А если так и есть, Дешиво? Что, если он и впрямь послан их богом, чтобы воссоздать Священную Империю? Тогда будем надеяться, что Тор узнает, как можно убить Лео, прежде чем тот убьет нас. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга поверх тлеющих остатков костра. Потом я спросил. «А что будешь делать до того?» «Что буду делать?» Я так сосредоточилась на том, чтобы добраться сюда и помешать Лео умереть, и почти не задумывалась над тем, как действовать дальше. И все же у меня был лишь один вариант. «Я должна рассказать обо всем Гидеону», — ответила я, сжимая кулаки, чтобы не дрожали руки. «Должна убедить его, что Лео ему не друг. Что Лео лишь использует его, а потом...» «Если Доминус Виллиус имеет на него такое большое влияние, как ты опасаешься, тебя могут казнить за измену. Я...» Мне хотелось рассказать ему обо всем, что произошло, как я подвела своих клинков и предала Гидеона, и сейчас так нуждаюсь в поддержке, и какую угрозу излучала Эзма, но едва я открыл рот, чтобы заговорить, слова застряли в горле. В конце концов, я сумела выдавить только... «Я должна попытаться, Яс». Это была мольба. Я не хотела спорить, получить его разрешение или добиться понимания. Мне нужно было, чтобы он сказал: «Да, это верный шаг». Я сдал мне желаемое, торжественно кивнув, и за 4 быстрых шага я преодолела расстояние между нами. «Прости», — сказала я, прислоняя лоб к его лбу. «Прости за все». «За что, капитан?» — хохотнул Яс. «Кто будет против чуть не умереть, а потом...» Я прижалась к нему губами. Нежный поцелуй гораздо лучше передал мою благодарность, чем любые слова, и мы стояли так довольно долго, прежде чем разъединились. Даже когда поцелуй завершился, нам не хотелось расставаться. Я осталась до утра, надеясь, что утро никогда не наступит. Мы лежали, прижавшись друг к другу в поисках тепла, и я рассказала Ясу о событиях в лагере дезертиров. Он не пытался вытянуть подробности. Ему достаточно было знать, что левантийцы, решившие не следовать за Гидеоном, пока целы и невредимы. Я расплакалась, и он прижал меня к себе. После этого мы погрузились в молчание, затем синхронно засопели на циновке, забывшись неглубоким сном. Мне снилось то, что ждет меня по возвращении в Когахейру. И утром Яс еще раз попросил меня не ехать. «Боюсь, тебе придется идти в лагерь на болотах пешком», — сказала я. «Я попытаюсь найти способ отправить туда твоего коня, если сумею». «Левантийцы и пешком?» Он притворно ужаснулся, но хотя эта гримаса должна была меня рассмешить, в моей голове бурлили недобрые предчувствия. Я извинилась, потому что идти пешком ниже его достоинства, хотя многие члены нашего гурта ходили пешком на родных равнинах, только клинкам позволялось владеть лошадьми, чтобы охотиться, разведывать местность и защищать остальных. Потому что мы лучше? Важнее для гурта? Когда я начала так думать? Улыбка Яса угасла. «Не возвращайся», — сказал он. «Ты никак не сумеешь остановить Доминуса Виллиуса. Если он воскреснет, ты его враг и...» Остальное он не высказал. Я была за это благодарна. «Я капитан Яс. И не могу покинуть своих клинков. Ты сам это знаешь. А Лео еще явно не успел вернуться. Это единственный шанс убедить Гидеона». «Понимаю». Понял он или нет, но больше не пытался меня отговорить, и мы молча готовились к отъезду, оставив труп Лео в темноте пещеры, в горах, прорезанных многочисленными пещерами. Быть может, его съедят дикие звери. Подходящий конец. Никакое прощание не выглядело подходящим, обычного пожелания удачи было явно недостаточно. Тем холодным и ветреным утром мы могли только посмотреть друг на друга на склоне горы, молча поднять кулаки и обняться. А потом одновременно пробормотали. «Пусть за тобой присмотрит Насус». После этого я вскочила в седло, а Яс отправился в путь пешком. Я добиралась до крепости Гидеона на окраине Когахейры почти все утро. Две башни крепости исчезали в облаках, о моем прибытии возвестил лязг гонга, и когда караульные прокричали приветствие, ворота императорского особняка приоткрылись, чтобы впустить Итагая. «Капитан!» Ко мне поспешила Масама, и все взгляды во дворе устремились на нас. «Ты одна? Какие новости? Где остальные?» «Мне многое нужно рассказать, но сначала я должна повидаться с Гидеоном», — ответила я и спешилась, прежде чем Итагай отвез меня прямо в конюшню, не останавливаясь. «Его Величество в своих покоях, капитан, но...» Она потупилась. «А Эсси?» Я сделала глубокий вдох, ожидая, что она сообщит ужасную весть. Гидеон ранен или убит, или оплакивает потерю императрицы, погибших от рук наемного убийцы, но во дворе все было спокойно, а особняк тих. «Эсси цела и невредима», — сказала я, удивившись неловкому топтанию Масамы. «По крайней мере, было несколько дней назад, когда мы расстались. Они скоро вернутся». Масама вздохнула, кивнула и улыбнулась, а потом неопределенно махнула рукой в сторону особняка. «Его Величество там». «А Кека?» «Когда я последний раз видела Кеку, капитан, он был в казармах. Могу найти его, если хочешь». «Нет, я найду его, когда закончу с Гидеоном». «Как скажешь, капитан». Я дала поводья Итагая и остановилась, чтобы отвязать смрадные мешки с головами. Взяв по мешку в каждую руку, я пересекла двор, злобно косясь на каждого встречного. Но то ли из-за протекающих мешков, то ли из-за моего свирепого взгляда никто меня не остановил. Только провожали глазами и шепотом, когда я проходила мимо. Я поежилась, переступая через порог особняка в прохладный и сухой холл с тяжелыми черными балками, пересекающими потолок. Каждый вдох отдавал тростником и благовониями, бумагой, чаем и глиной, а барабанная дробь сердца отдавалась в висках. Я даже предпочла бы вонь от мешков, мне не хотелось здесь находиться, но я заставила себя идти дальше. Перед покоями императора стояли на посту Сенет и Ануке. Увидев меня, они расправили плечи и пробормотали. «С возвращением, капитан!» Но отвели глаза от мешков. «Постучитесь вместо меня», — сказала я, кивнув на дверь. «У меня руки заняты». Сенет поморщилась и постучала. «Да?» — раздался голос Гидеона. «Это капитан Дешива, Ваше Величество», — объявила Сенет. «Пусть войдет». Ануке взялась за одну дверь, а Сенет за другую. Они широко раздвинули полотнище, отсалютовали Гидеону, и я вошла, собрав остатки уверенности. Широкими шагами, с высоко поднятой головой и вздернутым подбородком, и... Мешки с глухим ударом шлепнулись на пол, заглушив мое уверенное восклицание. Потому что за столом напротив Гидеона сидел, обняв чашку чая длинными пальцами, Лео собственной персоной. Он оглянулся на меня через плечо и улыбнулся, как старому другу. Я не могла отвести взгляда от его лица, даже когда Гидеон спросил. «Есть новости?» По-прежнему уставившись на Лео, я просипела. «Я вам помешала?» «Вовсе нет!» Лео улыбнулся еще шире и жестом пригласил меня присоединиться к ним. «Я как раз рассказывал Его Величеству, где, по твоим словам, находится лагерь дезертиров. Храм, развилка, изрезанное дерево, большой валун в заболоченном пруду. Я запомнил твои слова в точности». Он был там еще живой, когда я заставил меня снова и снова повторять приметы, чтобы я хорошенько их запомнила. И теперь он знает. И Гидеон знает. Взгляд Гидеона скользнул к вонючим мешкам, из которых сочилась кровь. «Так что же, Дешива, какие новости ты принесла?» А сидящий напротив императора Лео продолжал улыбаться.